Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы затронем одну из самых критических тем христианской этики. Евангелист Лука пишет об этом в стихах с 27 по 38 в 6 главе своего Евангелия. Здесь он передает нам слова самого Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, это место. Евангелие от Луки, 6 глава, стихи с 27 по 38. Прочтем этот отрывок внимательно. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники, любящих их, любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Как я уже вначале сказал, тема сегодняшнего текста очень критическая. Любить врагов. Это требование стоит против наших человеческих чувств. Но Иисус здесь совершенно ясно говорит: «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших». Наш рассудок спрашивает, возможно ли это? Нет. Любовь человека, как бы искренна она ни была, не способна любить врага. О какой же любви говорит здесь Иисус? В греческом языке существует три слова, которые на русском языке переведены словом «любовь». Одно слово «эран». Этим словом описывается любовь, например, юноши к девушке. Чувство любви жениха к невесте, мужа к жене. Другое слово «филиин». Оно тоже переводится на русский язык словом «любовь» и означает чувство человека к близкому другу, родственнику и вообще людям. Но в нашем предложении Иисус употребляет третье слово – агапе. Это слово переведено тоже словом «любовь», но для его объяснения нужно больше одного предложения. Агапе означает желать добра другому, быть активным, делая добро. Обладая этим качеством любви, мы желаем только добра человеку, независимо от того, каков он и что он нам причинил. Мы никогда не будем любить наших врагов той же любовью, которой мы любим наших родных и близких. Это было бы неестественно, невозможно и даже неправильно. Но мы можем желать человеку добра и тогда, когда он причиняет нам зло, издевается и обижает нас. Мы должны помнить, что любовь, которую мы испытываем к друзьям, возникает в нас сама по себе. Но любовь к нашим врагам не только дело сердца, но и воли. Только по милости Бога мы можем получить эту любовь. От людей, не знающих Бога, не верующих в Него, такой любви ожидать невозможно. Они не способны ее иметь, и от них она не требуется. Заметьте, что Иисус говорит: «Вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших». Иисус говорит это слушающим Его, нам, верующим. Агапе – это любовь, которою Бог возлюбил мир. Он не только испытывал чувства к бедному, гибнущему человечеству. Нет, Он любит грешников, своих врагов. И эта любовь достигает высшей степени на Голгофском кресте. За своих врагов, за грешников, отвергающих Его, за насмехающихся над Ним и за тех, которые пронзили гвозди через Его святую плоть, Иисус умер на кресте, чтобы дать им жизнь. Вот Божья любовь к врагам. На такую любовь человек не способен. Но знающим Бога Он дает эту любовь. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел говорит: «Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, то есть не способны так любить, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, то есть Его врагами. Эту любовь Бог излил в наши сердца, и поэтому мы способны любить врагов, благотворить ненавидящим нас, благословлять проклинающих нас и молиться за обижающих нас и так далее. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, говорит Иисус в 31 стихе нашего текста. Люди часто выражаются примерно так же, когда речь идет о хорошем поведении. Один человек однажды попросил еврейского ученого совсем кратко объяснить ему закон Божий. «Что ты сам ненавидишь, не причиняй другому», — ответил ученый. «Вот тебе весь закон, все остальное — только объяснение». На первый взгляд слова ученого и слова Христа кажутся сходными. Но в действительности между ними большая разница. Слова этого ученого негативны. Их можно объяснить пословицей «Моя хата с краю, я ничего не знаю». «Я никому ничего не делаю, оставьте меня в покое». Если бы Христос мыслил так, то все человечество без исключения было бы обречено на погибель. Его слова зовут к активному действию. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди», так вы поступайте с ними. Если я хочу, чтобы люди любили меня, я первый должен любить их. Если я хочу, чтобы люди помогали мне, я первый должен помогать им. Я хочу, чтобы мне делали добро, но я призван к тому, чтобы делать добро. В стихах с 32 по 35 даны примеры такого активного действия любви христианина к людям. И в 36 стихе Иисус говорит: «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». От Бога мы должны брать пример, а Он дал нам свою любовь, чтобы снабдить нас всем необходимым для подражания Ему. Но даже делая все это вышесказанное, христианин может быть в опасности. Если мы видим другого и знаем, что он верующий, но не видим в нем исполнения всех этих требований, то как легко в нас возникает мысли осуждения. Дорогие друзья, Иисус это предвидел. Поэтому сразу же после этих великих требований Он говорит, стих 37, «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете». Любовь, которую Бог излил в наши сердца, не судит, не осуждает, а прощает. И проявление этой любви в действии не напрасно. Награда ждет нас за это. Иисус говорит в 38 стихе: «Давайте, и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою меряете, такою же отмерится и вам». Дал бы Господь, дорогие братья и сестры, чтобы излитая в наши сердца любовь Божия изливалась через все края к другим людям, призывая их к нашему Спасителю Иисусу Христу.